Глава 32. 3 года назад. Она стояла на северо-западном углу Ист-Мейн-стрит и Харвингтон-авеню в Торрингтоне, одетая в длинный черный плащ. Дождем и не пахло. Серый рюкзак, набитый до отказа, оттягивал плечи. Завтра будут синяки. Плащ укутал ее от шеи до лодыжек, и не без причины. Скоро они покинут и Торрингтон, и восточное побережье раз и навсегда. Начнут с нуля. Заживут новой жизнью. Джим Франклин уже все устроил с агентом, не задающим вопросов, в каком-то медвежьем углу на Среднем Западе под названием Эшби. Но перед тем у нее еще осталось незаконченное дело с неким Стэнфордом Ройсом. Последние 3 месяца она посвятила изучению Ройса и знала его как облупленного. С той поры, как с него сняли обвинения, он стал образцовым гражданином, понимая, что копы только и поджидают повода упечь его за решетку или в лечебницу. Так что впервые за всю свою убогую жизнь Стэнфорд Ройс соблюдал закон, насколько могла судить Рэйчел. Сбрил свою испаньолку и перекрасил свои черные волосы в ржевато-каштановые, цвета кедровых опилок. Но сколько бы Стэнфорд Ройс ни пытался изменить внешность, со своими глазами он ничего поделать не мог, как не мог изменить выражение, таящееся в их глубине. Ройс устроился диспетчером проката автомобилей и лимузинов в компании под названием Door to Door. Приходил на работу каждое утро ровно к 8:00 и выходил из двери минуту в минуту в 4:00 вечера, сразу по окончании смены. Большинство дней после работы он направлялся на счастливый час в паб под названием Херлихис в 2 кварталах к югу от Door-to-Door. Всегда заказывал от 3 до 5 пинт пива Юнглинг, а к нему то тарелку начос, то бургер с чеддером и сладким картофелем фри. Никогда не напивался до пьяна, не лез в драки и никому не говорил ни слова, разве что когда заказывал еще кружечку. Похоже, Ройс отчаянно нуждался в компании. Когда к стойке подходила женщина без кавалера, он бросал на нее взгляды, умоляющие затеять с ним разговор. Если же женщина садилась на табурет рядом с ним, пялился в кружку. Рэйчел просто изумляла, насколько уверенно он напал на нее с Иви и насколько потерянным выглядел, когда доходило до реального человеческого общения. Наблюдать за ним было легко. В баре были окна от пола до потолка, и никогда не собиралось народу столько, чтобы Ройс затерялся в толкотне. Выпив свою норму, Ройс шел домой, в маленькое грязно-белое бунгало с темно-красной крышей, неподалеку от Личфилд Тернпайк, грозящее того и гляди рухнуть, с одной спальней, крытым крылечком и с заросшими грязью окнами. На грязной подъездной дорожке ржавел старый Бьюик. Шторы Ройс никогда не распахивал. Рэйчел ни разу не видела, чтобы в гости к нему наведался кто-либо еще, кроме почтальона и газовщика, проверяющего показания счетчика. Сегодня все пройдет по-другому. За Шоном и Хлоей присматривает соседка, добрая старая вдова по имени Клодет. Рэйчел сказала Клодет, что может задержаться. Пусть закажет пиццу, позволит им посмотреть телевизор дольше обычного, что угодно, только бы были довольны и не скучали. Клодет вроде бы только радуется случаю побыть с детьми. Сказала, что можно не торопиться. Может, подумала, что Рэйчел намылилась на свидание. Рэйчел пронаблюдала, как Стэнфорд Ройс допивает остатки 4-го бокала пива, поднял руку, словно собираясь заказать 5-й, и Рэйчел чертыхнулась под нос. На осушение каждого бокала Ройсу требуется приблизительно 24 минуты. Лишний бокал означает, что придется болтаться на улице еще полчаса, стараясь не выглядеть подозрительно. Но вместо того, чтобы заказать еще бокал пива, Ройс сказал счет, как можно было прочесть по его губам. Теперь начинается самое трудное. Оплатив счет наличными, Ройс покинул бар. Выйдя на улицу, зажег сигарету отрывной спичкой и пошел на угол ждать автобус М-94. Отсюда следить за Ройсом не обязательно. После бара он никуда, кроме дома, направиться не может. Когда он сел в автобус, Рэйчел направилась на тот же угол и принялась ждать. Через 20 минут подошел следующий автобус М-94, и Рэйчел села в него. Вскоре центральный район, изобилующий барами, ресторанами и офисными зданиями, уступил место одно-двухэтажным, скверно выстроенным домишкам, окруженным газонами, заросшими сорняками, с автомобилями с ржавыми колпаками. Рэйчел, по-прежнему в плаще, сошла с автобуса и зашагала к дому 2926 по Уиллоу Три Лейн. Будто нарочно, чтобы подчеркнуть ненатуральность ее прикида, начал сеяться мелкий дождик. В груди Рэйчел всколыхнулся страх. На ней синтетический белокурый парик, скрывающий ее собственные каштановые волосы. Но неизвестно, будут ли капли дождя выглядеть естественно на синтетике. Не возбудит ли его подозрение тот факт, что волосы не закурчавились из-за неблагоприятной погоды? Рэйчел выбросила эту мысль из головы. Слишком поздно что-либо менять, хотя и жаль, что она не дала себе труда купить парик из человеческих волос. Прибыв к дому на Уиллоу Три Лейн, Рэйчел быстро осмотрела окрестности. Дома выстроились бок о бок, на расстоянии не больше 30 футов друг от друга. Это означает, что поднимать шум ни в коем случае нельзя. К счастью, Ройс шторы не открывает, и сквозь эти шторы виднеется свет. Он дома, как и предполагалось. Сняв рюкзак, Рэйчел поставила его на тротуар, открыла и достала пару полиэтиленовых бахил. Она специально надела туфли без каблука на 3 размера больше, набив их колготками, чтобы сидели достаточно плотно для хождения. Бахилы позволят не оставлять следов, но даже если она просчиталась, то больший размер введет криминалистов в заблуждение. Прежде чем надеть бахилы, подложила под каждую подошву по аккуратно вырезанной по форме картонке, чтобы не отпечатался даже рельеф. А затем закрепила бахилы малярным скотчем. Дождь усилился, и удар каждой капли казался Рэйчел выстрелом из дробовика. Надо действовать осторожно. Проверила парик, потом, достав из рюкзака большой пластиковый пакет, сунула плащ внутрь. Под плащом на ней была обтягивающая кожаная куртка, молния которой она расстегнула до самой грудины. Под курткой виднелся верх лифчика леопардовой расцветки. Пушап творит чудеса. Прямо даже жаль, что придется сжечь его дотла. Достав зеркальце для макияжа, Рэйчел нанесла массу румян и лиловых теней и приклеила искусственные ресницы. Потом вставила в глаза контактные линзы с голубыми радужками. Они немного раздражали глаза, так что пришлось капнуть в каждый глаз по паре увлажняющих капель и промокнуть салфеткой. Сунула в рот 2 пластинки жвачки и жевала до тех пор, пока дыхание не стало чистым и мятным. Посмотрела на себя в зеркальце. Не узнать. Все остальное отправилось в пластиковый пакет к плащу. Прежде чем застегнуть рюкзак, она сунула в карман небольшой прибор. Пора. Рэйчел быстро перешла улицу. Погода работает на нее. Все соседи Ройса сидят по домам. С сердцем, колотящимся как кузнечный молот, она одолела 3 деревянные ступеньки, ведущие к его входной двери. Они заскрипели, и она помешкала. Глубокий вдох успокоил нервы. Затем Рэйчел позвонила в дверь. Отступила на 2 шага. Пусть Ройс увидит ее во весь рост. Декольте, облегающая куртка, потекший макияж и все такое. Подождала. Ничего не произошло. Где он? Позвонила в дверь снова, расстегнув куртку еще чуточку. Опять ничего. Паниковать нельзя. Зато выглядеть впавшей в отчаяние можно. Это даже может пойти на пользу. «Эй! Ау!» Постучав костяшками в дверь, позвала Рэйчел голосом на октаву выше собственного с легким южным акцентом. «Извините, что тревожу вас, сэр, но мне надо воспользоваться вашим телефоном, аж хоть плачь. Это срочно!» «И какого черта вам от меня надо?» — донесся изнутри недовольный голос. «Ройс». Рэйчел пришлось импровизировать. «Извините, что беспокою вас, мистер. Я видалась с другом дальше по улице, а он, ну, обошелся со мной не очень хорошо. таскал меня за волосы, бил и пинал. Мой мобильник остался у него, так я не могу войти, потому как не знаю, чего от него ждать. Почему мужики такие сволочи? Вы сволочь, мистер?» Последовала пауза. Потом Ройс ответил: «Я не сволочь». «О, хвала Богу!» — воскликнула Рэйчел совершенно искренне. «Попался». Послышались шаги. Рэйчел сунула руку в карман. Глазок в двери потемнел. Рэйчел выпятила грудь и надула губы. Раздался щелчок открывающегося замка. Потом другого. Замков оказалось несколько. Ройс осторожен. Когда тебя ненавидят, как Стэнфорда Ройса, осторожность прежде всего. Негромко скрипнув, дверь открылась, явив взору настороженного мужчину. Увидев тело Рэйчел во всей красе, Ройс только глаза вытаращил. Она заметила, как он непроизвольно облизнул губы. «Обещаю, я быстро», — заверила Рэйчел. «Мне нужно только вызвать такси». Ройс кивнул. Потом посмотрел на ее ноги. «Зачем вам пакеты на...» Не успел он договорить, как Рэйчел ткнула электрошокером ему в грудь. Лязгнув зубами, Ройс громко хэкнул и рухнул навзничь на грязный зеленый коврик прихожей. Стремительно ступив в дом, Рэйчел закрыла за собой дверь. Бросив рюкзак на пол, достала рулон изоленты повышенной прочности. На всякий случай она прихватила еще 4 рулона. Оторвав 9-дюймовую полоску ленты, заклеила Ройсу рот. Потом, отмотав конец от рулона, взяла его правую руку, обвела изолентой и потянулась к левой, чтобы смотать их вместе. Ножа она даже не видела. Должно быть, прятал его в кармане джинсов. Первой ее мыслью было: как же глупо было не обыскать его, а второй: как больно. Инстинктивно Рэйчел вскинула ладонь к груди. Куртка была разрезана напрочь. Рэйчел сунула руку под нее, а когда достала, пальцы были покрыты алом. В жилах забурлил адреналин. Ройс ее порезал. Глубоко. Прежде чем позаботиться о себе, нужно позаботиться, чтобы он больше не представлял угрозы. Ройс попытался сесть, но Рэйчел снова саданула его электрошокером. Нож выпал, и Рэйчел подхватила оружие. Пока Ройс скорчился на полу, она обвела изолентой оба его запястья, затем проделала то же самое с его лодыжками. И, наконец, соединила несколькими полосками запястья с лодыжками, создав импровизированное подобие тюремных кандалов. Достав из рюкзака еще один большой пластиковый пакет, стащила куртку, оставшись в лифчике и майке, уже напитавшейся кровью. Оттянув майку, Рэйчел увидела, что нож оставил большой порез чуть ниже ребер, и оттуда течет кровь. Несколько раз обернула изоленту вокруг туловища, мысленно вознося молитвы, чтобы кровь в ране свернулась. Без швов не обойтись. Твою мать, надо же было так сглупить! Сунула окровавленные вещи в пластиковый пакет. Ройс таращился на нее, широко распахнув глаза от ужаса. Сняв с головы парик, Рэйчел сунула в пакет и его. Он силился заорать, дрожа всем телом, и браслет из тигрового глаза брякал о пол. «Не знаю, помнишь ли ты меня», — произнесла она. Ройс отрицательно замотал головой. «Не играет роли». Рэйчел сверху вниз посмотрела на мужчину, хнычущего у ее ног. Снаряжаясь для этой задачи, она тревожилась, что, дойдя до этого момента, начнет колебаться, что не сможет довести это до конца, но сейчас не ощутила ни малейшей нерешимости. «А теперь, мистер Ройс, меня ждет масса работы. У вас около 2 минут, чтобы примириться с тем, что вы натворили за всю свою жизнь». И увидела отблеск стали в выпученных глазах Ройса, когда поднесла клинок к его груди.